уже скапливается много. Она не станет читать твой диплом, и ты не примешь ее всерьез. Она не станет читать твой диплом, и ты не примешь ее всерьез. Но она возьмет тебя на поводок, она возьмет тебя на поводок, и ты пойдешь за нею, как пес. Скажет тебе твои сны, и этим лишит тебя сна. Она расскажет тебе твои сны, и этим лишит тебя сна. Она раскроет своим ключом клетки всех твоих спрятанных птиц, но не скажет их имена. Ты слышала много новых стихов, где есть понятие добро и зло. И ты слышал много старых стихов, где есть понятие добро и зло. Но ты не бывал там, откуда она. Ты никогда не бывал там, откуда она. Что ж, считай, что тебе повезло. Коснется рукой воды, и ты скажешь, что это вино. Она коснется рукой воды, и ты скажешь, что это вино. И ты будешь смотреть вслед ее парусам. Ты будешь смотреть вслед ее парусам. Ты будешь дуть вслед ее парусам. Когда ты пойдешь на дно, когда ты пойдешь наконец на дно.